Глава 29. На поляне возле реки уже царило всеобщее веселье. И хотя было еще достаточно светло, на берегу девушки уже начали водить хоровод. Парни стояли то тут, то там, по всему кругу кучками. В такой день разрешалось парням уезжать в другой поселок и выбирать невест там, если своих они видели и считали, что выбор маловат. Поэтому и Сонька, и Лиза побежали в хоровод. Я подняла Мишутку на руки, так как ребенок уже тер глазки. Никита, увидев это, взял его у меня из рук и посадил себе на плечи. В этот момент староста зажег большое костровище посередине. Раздались радостные возгласы, и толпа зашумела. Девчонки как-то веселее закружили хоровод с визгами и приплясами. То они приближались к огню, то отдалялись, но все время кружили вокруг костра. Постепенно хоровод начал забирать всех стоящих вокруг. В какой-то момент из хоровода выбежала Сонька, схватила меня за руку и потащила в хоровод. Мы то все сразу приближались к костру, держась за руки, то отходили от него также все вместе. Меня поглотило это веселье, и все вокруг слилось в какофонию звука. Визги девушек, какие-то мужские уханья, песни женщин. В середине я увидела двух парней, которые били в барабаны, и со всех сторон уже слышалось «Ух!», и мы в одном порыве шли к костру. Опять «Ух!» и от костра. Казалось, что наш хоровод, набирая скорость, все ускорялся и ускорялся. В какой-то момент сменился темп барабанов, и мы стали двигаться медленнее. Хоровод начал разделяться и уже пошел змейкой вокруг костра. Потом постепенно в хороводе остались только девушки в венках. Я в этот момент, когда хоровод приостановился, отпустила руку Соньки и пошла к Никите, который стоял с Мишуткой на руках неподалеку и беседовал со старостой. Я подошла к нему и поздоровалась со старостой. Он в ответ мне поклонился и пожелал здоровья. «Староста наш вообще-то приятный человек. Не могу ничего сказать о нем плохого. Но вот родниться с ним я никак не хочу. За весь праздник я ни разу не видела Марьяну. Или она мне на глаза не попадалась, или просто ее тут не было, что очень странно. Такие праздники в поселке не устраивают каждый день, и пропустить такое было просто невозможно». В этот момент с покрывалом пришла Лиза, чтобы завернуть в него сонного Мишутку. Но Никита, показав мне головой на кучу сена невдалеке, сказал: «Пошли, положим его туда. Это староста распорядился сено постелить как раз для такого случая. Если хочешь, и сами присядем. А если ты желаешь еще потанцевать, то я посижу там с Мишуткой». «Нет, спасибо, я с вами посижу», — сказала я в ответ. И мы, присев на сено и уложив Мишутку, стали как в театре наблюдать за праздником. Девушки в хороводах менялись и водили хоровод не просто по кругу, а как-то перетекали из одного перестроения в другое. Потом снова меняли направление движения и, положив на плечи друг другу руки, двигались очень медленно, как в танце. При этом и напев у девушек менялся в соответствии с движениями в хороводе. Я смотрела на все это и не понимала. Как они понимают, какое, когда движение нужно делать? Хоровод выглядел неким хорошо отрепетированным танцем. Потом я уловила, что наоборот, каждое движение хоровода меняется при перемене песни или напева. Именно музыка руководила сменой перестроений. Никита лежал со мной рядом и смотрел на хоровод вместе со мной. Между нами на покрывале спал Мишутка. Никита протянул ко мне руку, погладил меня по животу и спросил: «Если ты устала, то мы можем пойти домой. Девки и парни до самого рассвета еще гулять будут». «Нет, я хочу еще посмотреть на праздник», — ответила я. А муж улыбнулся мне и опять погладил очень бережно по животу. «Это было так приятно. Так хорошо, когда ты понимаешь, что мужчина рад тому, что стал отцом, что он любит и заботится о тебе. Нет, я понимаю, что он не поедет ночью искать мне креветок или ананас, но просто потому, что он их здесь не найдет, а не потому, что не захочет». Тут я заметила, что к некоторым девушкам из хоровода начали подходить парни, и образовавшиеся парочки тут же уходили куда-то в сторону. Оказывается, молодым девушкам разрешалось здесь общаться с парнями, а замужним наоборот, общаться с другими мужчинами было нельзя. Недалеко от нас я увидела нашу Соньку, которая тоже разговаривала с каким-то молодым человеком. Когда я показала Никите на эту парочку, он приподнялся на локте, посмотрел внимательно на них и сказал: «Я знаю этого паренька. Он сын мельника, Ярослав. У него еще нет жены». «Наверное, нам нужно подумать о приданом для Соньки. Будет очень хорошо, если сын мельника женится на подруге», — подумалось мне. Вдруг музыка и барабаны стихли. Все пары, которые образовались за время двух танцев, выстроились друг за другом перед одним из костров. Я смотрела и ждала, что будет дальше. А девушки и парни парами, именно парами, стали прыгать через костер, ничуть не страшась огня. Просто смеялись и прыгали. Та пара, которая разъединяла руки во время прыжка, отходила обратно за костер, видимо, чтобы повторить попытку. «А почему девчата и парни стали прыгать через костер так рано, когда еще светло? Я думала, что они станут это делать ночью, по темноте», — заинтересованно спросила я у мужа. «Ну, тут такое дело», — замялся он и стал сбивчиво объяснять. «Девчата, они хотят, чтобы парни хоть раз в году увидели у них, ну, кроме рук и лиц, увидели и все остальное, ну, чтобы показать себя во всей красе. Ну, там, ноги, что ли?» Я слушала ответ Никиты, слегка поражаясь такому повороту нравственности у девчат в этом мире. «Да, дела», — подумала я. «Если учесть, что здесь ни женщины, ни девушки поголовно не носят трусов, но не придумали их еще здесь, то... А если учесть, что при прыжках через костер у девушек подолы легких юбок и платьев задираются чуть ли не выше головы, представляю, какое все остальное увидят парни». Я стала следить за Сонькой и Ярославом, который сын мельника. Они были такие веселые и радостные. Они не спускали друг с друга глаз, улыбаясь и смеясь. «Никита, а как ты думаешь, отец Ярослава разрешит Соньке пожениться с сыном?» «Не знаю. Схожу после праздника, поговорю с мельником». «А можно я с тобой схожу? Если он будет против брака, может, мы сможем его уговорить вместе?» «Нет, я пойду без тебя. Женщины такие вопросы не решают. Тем более, что Ярослав – младший сын в семье, а старший еще не женат. А еще ему нужно строить жилье, чтобы привести туда семью. А у мельника дом и для старшего сына еще не построен». Я посмотрела на Соньку с грустью. Так хотелось счастья этой девочке, особенно после первого неудачного брака. Да и мельник вряд ли захочет бывшую замужем в невестке. В этот момент я почувствовала на себе взгляд. Я стала смотреть вдоль костра на девушек, которые стояли без парней, и встретилась взглядом с Марьяной. «Значит, она здесь, и она в венке. Вот только ленты на венке я плохо вижу», — просквозила у меня мысль. Никита, ничего не заметив, с легкой улыбкой смотрел на тех, кто еще прыгал через костер. А я стала взглядом следить за Марьяной. Мне очень хотелось увидеть ее ленты. Она была без пары и стояла с теми девушками, которые были одни. Эти девушки взялись за руки и стали водить свой отдельный хоровод, к которому присоединилась и Марьяна. И вот когда она, двигаясь в хороводе, в какой-то момент повернулась ко мне спиной, то мое сердце ухнуло куда-то вниз, к горлу подкатил ком, а по щеке покатились злые слезы. Все ленты были белые и ни одной цветастой.